Однако, дорогие друзья, вернемся к началу жизни Сергея Сергеевича Прокофьева, замечательного русского композитора, пианиста и дирижера. С 1904 года он учился в Петербургской консерватории у великих русских композиторов Римского-Корсакова и Лядова. В годы учебы Прокофьев уже начал концертную деятельность. Музыка его, крупнейшего композитора XX века, воплощает гармоничное и радостное ощущение жизни, проникнуто духом деятельной энергии. Она разнообразна по содержанию, соединяющему в себе эпос и лирику, драматизм и юмор. Прочно связанное с традициями прошлого, творчество Прокофьева раздвинуло границы музыкального искусства, представляя собой передовое и новаторское явление современной эпохи. Оперы и балеты Прокофьева, охватывающие широкий круг нетрадиционных сюжетов, открывающие новые принципы и приемы музыкальной драматургии, принадлежат к реформаторским завоеваниям музыкального театра XX века. Сергей Прокофьев сотрудничал с такими выдающимися театральными деятелями, как Дягилев, Мейерхольд, Таиров. Уже в ранних операх «Игроке», «Любви к трем апельсинам», «Огненном ангеле» проявились особенности творчества Прокофьева: напряженность, непрерывность музыкально-драматургического развития и лиризм, сочетающийся с острой характерностью, гибкостью и точностью вокальной декламации. Опыт работы над национальной историко-героической тематикой в киномузыке, великолепных фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный» оказал серьезное влияние на стиль композитора и подготовил оперную эпопею «Война и мир». А «Обручение в монастыре» или «Дуэнья» завершило поиск Прокофьева в области современной комической оперы. Дышат свежестью и новизной ранние балеты Прокофьева. Это «Сказка про шута», «Стальной скок», «Блудный сын» и «На Днепре». От них композиторам проложен прямой путь к зрелым балетным шедеврам, таким как «Ромео и Джульетта», «Золушка» и «Сказ о каменном цветке». Не менее значительны достижения Прокофьева в других жанрах. Таковы прежде всего его 7 симфоний, а также фортепианные сочинения мастера, 9 сонат, 5 концертов, циклы миниатюр. Музыка Прокофьева, завоевав огромную популярность во всем мире, оказала значительное влияние на творчество многих других музыкальных творцов. Сергея Прокофьева справедливо называют среди 4-5 крупнейших современных композиторов мира. Сила его дарования, оригинальность, разнообразие и объем его творчества, высота мастерства и определенность художественного облика дают для этого достаточные основания. При этом удивительная оптимистичность, яркий свет, которым буквально пронизаны сочинения Прокофьева, заставляют говорить о его сходстве с Моцартом. Часто Сергея Прокофьева так и называют «Моцарт XX века». Первые же произведения совсем юного композитора поразили музыкальный мир своей четкой самостоятельностью. Это был совсем новый язык, которым высказывались абсолютно новые мысли. Первые же слушатели прокофьевской музыки сразу разделились на два резко враждебных лагеря. В одном оказались восторженные ценители, а в другом – негодующие хулители. Поэтому любой концерт из его произведений обычно вызывал столь же бурные рукоплескания, сколь и пронзительный свист. Молодого автора это скорее забавляло, нежели волновало. Он продолжал решительно и спокойно двигаться по своему пути, мало поддаваясь различным веяниям моды и мнениям публики. Отпечаток мужественности, энергии, сосредоточенности и интеллектуальной неутомимости при глубочайшей способности к лирике лежит на всей музыке Прокофьева. С первых же шагов он своим творчеством объявил войну позднему романтизму. Его не коснулись ни чары импрессионизма, ни соблазны музыки Вагнера или Скрябина. Он был всегда одинаково чужд и чувственной изощренности, и потусторонней созерцательности. Голова его работала четко и ясно. Никаких дурманов, никакой мистики. Музыка же его как бы говорит слушателям: жизнь превосходная, умная и прелюбопытнейшая вещь, убегать от нее никуда не надо, сделаем же ее еще интересней. Поразительны ритмы Прокофьева, они мужественные, чеканные, острые, неизменно вселяющие в душу слушателя радостные и бодрые чувства. Мелодический дар Прокофьева необычно богат и разнообразен. Мало кто из композиторов XX века умеет дать такую же ярко-выразительную, насыщенную и ясную мелодическую линию, как в прокофьевских сказках «Старой бабушки», в начале второго фортепианного концерта и в балете «Ромео и Джульетта». Вот, к примеру, «Танец рыцарей» из этого балета. Аккордика Прокофьева богата неожиданностями, вроде резких диссонансов, внезапных смещениях, придающих музыке особую свежесть и яркость, но вместе с тем некоторую угловатость и жесткость. Как человек духовно здоровый, Прокофьев отдал в своих сочинениях дань юмору и сарказму. Однако, чем старше становился композитор, тем реже звучали в его музыке остроумная шутка и язвительная насмешка, зато все чаще стали появляться углубленно-созерцательные настроения. После возвращения композитора на родину его творчество не только расцвело, но и приобрело неслыханные доселе качества. Таковы грандиозная опера «Война и мир», дивные балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок» и вдохновенная музыка фильма «Александр Невский», а также последних симфоний. Отдельно хочется рассказать о Прокофьеве-исполнителе. На протяжении многих веков среди имен величайших пианистов в первую очередь были Бах и Моцарт, Скарлатти и Бетховен, Шопен и Лист, Рахманинов и Скрябин. В наше время к ним, безусловно, следует прибавить и Сергея Прокофьева. Он, конечно же, был единственным и неповторимым исполнителем своих произведений. Игру его характеризует мужественность, уверенность, несокрушимая воля, железный ритм, огромная сила звука и особая эпичность. При этом ощущается удивительное умение Прокофьева полностью донести до слушателя лирическую поэтичность и грустное раздумье, а еще особенную человеческую теплоту, все то, чем так богаты его произведения. Техническое же мастерство Прокофьева было просто феноменальным при абсолютной пианистической свободе и уверенности. Вот воспоминания одного из горячих поклонников прокофьевского пианизма. Сергей был белокур, гладко причесан, строен и элегантен. До начала музыки он уселся в роскошной библиотеке, в которой стояли два прекрасных рояля Бехштейн, и стал перелистывать журналы. Вошел молодой шикарный поручик, и между ним и Прокофьевым завязался разговор. Офицер сказал: «А знаете, Сергей Сергеевич, я недавно был на вашем концерте, слушал ваши произведения и ничегошеньки не понял». Прокофьев даже не взглянул на офицера и невозмутимо ответил: Да мало ли кому билеты-то на концерты продают. На этом разговор, естественно, закончился. Вскоре началась музыка. Прокофьев охотно подошел к роялю и поставил на пюпитр ноты только что написанных им сарказмов. Затем взял несколько аккордов, но вдруг, повернувшись к хозяину, сказал: «Вы лучше, батенька, в стороне станьте, а то, я боюсь, вы меня вдруг кулаком по голове стукнете». Все засмеялись, а Сергей Сергеевич сыграл свои сарказмы. Впечатление было совершенно необычайное. Среди слушателей, а между ними было немало просто светских людей, были как восхищенные, так и возмущенные. Вообще Прокофьев был очарователен, обаятелен и страшно интересен вместе со своими милыми дерзостями, озорством, за которым явно чувствовались вся серьезность, глубина и мощь его гигантского дарования.